Кто однажды навсегда посвятил себя Богу, тот проводит жизнь в упокоении ума. Без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов и, не приведя в безмолвие чувств, не ощутит мира в мысли. Не входя в искушение, никто не приобретет духовной мудрости. Без прилежного чтения не узнаешь тонкости помыслов. Без тишины помыслов ум не подвигнется в сокровенные тайны. Без упования по вере душа не может отважиться смело на искушение. Не испытав явственного покровительства Божия, сердце не в состоянии надеяться на Бога. Если душа с ведением не вкусит страданий Христовых, то не будет иметь общения со Христом. Кто милует нищего, тот попечителем о себе имеет Бога. И кто ради Бога обнищает, тот обретет неоскудевающее сокровище. Бог ни в чем не имеет нужды, но увеселяется, когда видит, что человек упокоивает образ его и чтит он и ради него. Когда просит кто у тебя того, что имеешь ты, не говори в сердце своем: «Оставлю это душе моей, чтобы упокоиться в этом, а этому подаст Бог из другого места потребное для него». Такие мысли приличны людям неправедным и не знающим Бога. Человек справедливый и добрый не даст чести своей никому и не попустит, чтобы время благодати проходило без дела. Человек нищий и нуждающийся снабжается от Бога, потому что Господь никого не оставляет. Но ты, отослав от себя убогого, уклонился от чести, данной тебе Богом, и удалил от тебя благодать Его. Посему, когда даешь, веселись и говори: «Слава тебе, Боже, что сподобил меня найти, кого упокоить». И если же нечего тебе дать, паче радуйся, и благодаря Бога говори: «Благодарю тебя, Боже мой, что ты дал мне благодать эту и честь обнищать ради имени твоего. И сподобил меня вкусить скорби, положенной на пути заповедей твоих, в недуге и нищете, как вкушали святые твои, шествовавшие путем сим». Естество наше стало удобоприемлющим в себя страсти. Много искушений в настоящем мире. Недалеко от тебя зло, оно источается внутри тебя и есть под ногами твоими. Как близки между собой веки на глазах, так искушения близки к людям, и Бог предустроил сие премудро для пользы твоей, чтобы ты постоянно ударял в двери его, чтобы страхом скорбного всевалось памятование о нем в уме твоем, чтобы приближался ты к нему в молитвах, и сердце твое освещалось непрестанным памятованием о нем. Бог не сотворил тебя недоступным прискорбному, чтобы и тебе, возжелав быть Богом, не наследовать того же, что наследовал бывший первоначально Деницею и впоследствии за превозношение сделавшийся сатаною, а также не сотворил тебя неуклонным и неподвижным, чтобы не сделаться тебе подобным естеству неодушевленных тварей. Непрестанно очищай себя пред Богом, имея в сердце своем памятование о нем, чтобы, пробыв долго без памятования о нем, не оказался ты не имеющим дерзновения, когда приходишь к нему. Ибо дерзновение пред Богом бывает следствием частого с ним собеседования и многой молитвы. Сношение с людьми бывает посредством тела, а сношение с Богом — посредством душевного памятования о нем, внимания к нему в молитвах и всецелого ему себя предания. Долговременным сохранением памятования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление. «Да возвеселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа, осужденные, и утвердитесь надеждою. Взыщите лица Его покаянием, и осветитесь святынею лица Его, и очиститесь от грехов своих». Когда на неправедного находит искушение, не имеет он упования, чтобы призвать Бога и ожидать от Него спасения, потому что во дни упокоения своего удалялся от воли Божией. Прежде нежели найдет на тебя скорбь, молись Богу, и во время горести найдешь Его, и Он услышит тебя. Ковчег Ноев приготовлен был во время мира, и древо его обделаны за 100 лет, а во время гнева неправедные погибли, праведнику же стал он покровом. В ком мир мертв, те с радостью терпят обиды, а в ком мир жив, те не могут терпеть обиды, но движимые тщеславием гневаются, и от неразумного движения приходят в смятение или объемлются печалью. Кто хочет преуспеть в добродетели терпения обид и великодушия, тому нужно удалиться от своих родных и сделаться странником, потому что в отечестве своем невозможно преуспеть в этой добродетели. Одним великим и сильным свойственно переносить такие страдания среди своих родных, и могут сие только те, в ком умер этот мир, потому что они уже не чают никакого утешения в настоящем веке. Как благодать близка к смиренномудрию, так болезненные приключения близки к гордыне. Очи Господни на смиренномудрых, чтобы возвеселить их, лице же Господне противу гордых, чтобы смирить их. Будь удобо пренебрегаем великости твоей, а не величающимся в малости своей. Кто стремится за честью, от того бежит она вперед, а кто убегает от чести, затем гонится она сзади. Кто алчит и жаждет ради Бога, того упоит Бог благами своими. Кто терпит наготу ради Бога, тот облекается им в ризу нетления и славы. Кто обнищевает ради Бога, тот бывает утешен истинным его богатством. Всю жизнь свою признавая себя грешником, чтобы во время жизни своей быть тебе оправданным. Обращайся с имеющими смирение и научишься их нравам. Пусть всегда будет у тебя в нраве ко всем быть благоприветливым и почтительным. На пользу душе Бог попустил, чтобы она была доступна страстям, не усмотрел же полезным поставить ее выше страстей прежде второго паки бытия, и душе быть доступной страстям полезно для уязвления совести, пребывать же в страстях нагло и бесстыдно. Как от чревоугодия рождается мятеж помыслов, так от многословия и бесчинных бесед бессмыслие и выступление ума и своего чина. Попечение о вещах житейских приводит в смятение душу, и смущение ими смущает и лишает тишины ума. Иноку, посвятившему себя небесному деланию, подобает всегда быть вне всякой житейской заботы, чтобы, погрузившись в себя самого, отнюдь ничего не находил он принадлежащего веку настоящему. Став упраздненным от всего такого, может он уже без развлечения поучаться в законе Господнем день и ночь. Телесные труды без чистоты ума — то же, что бесплодная утроба и иссохшие сосцы, потому что не могут они приблизить к ведению Божию. Тело они утомляют, но не заботятся искоренять страсти в уме, а потому ничего не пожинают. Как сеющий в тернии ничего не может пожать, так губящий себя злопамятностью и любостяжанием ни в чем не может успеть, но стенает на ложе своем от бессония по причине гнетущей его заботы о делах. Если душа просияла памятованием о Боге и неусыпным бдением день и ночь, то Господь устрояет там внутри к ограждению ее облако, осеняющее ее днем, и светом огненным озаряет ее ночь. Во мраке ее просеивает свет. Как облако закрывает свет луны, так испарение наполненного чрева изгоняют из души Божию премудрость. Что пламень огненный в сухих дровах, то и тело при наполненном чреве. Как одно горючее вещество, приложенное к другому, увеличивает огненное пламя, так разнообразие брашен увеличивает похотное движение в теле. В сластолюбивом теле не обитает ведение Божие, и кто любит свое тело, тот не улучит Божьей благодати. Как в болезнях рождения происходит на свет плод, веселящий родившую, так при томлении гортани рождается в душе плод ведения тайн Божьих. Как Отец заботится о чадах, так и Христос печется о теле, злостраждущем ради Его, и всегда бывает близ уст Его. Тот странник, кто мыслью своею стал вне всего житейского, Тот монах, кто пребывает вне мира и всегда молит Бога, чтобы улучшить ему будущее благо. Богатство монаха, утешение, находимое в плаче, и радость от веры, воссеивающая в тайниках ума. Тот девственник, кто не только сохранил тело, не оскверненное плотским совокуплением, но стыдится даже и малейшего о том напоминания. Если любишь целомудрие, отгоняй срамные помыслы упражнением в чтении и продолжительной молитвою, и тогда будешь иметь оружие против естественных тому побуждений, а без сего невозможно увидеть в душе чистоту. Если ты истинно милосерд, то когда отнято у тебя свое неправедно, не скорби внутренне и не рассказывай об ущербе посторонним. Пусть ущерб, нанесенный обидевшим тебя, поглощается милосердием твоим, как терпкость вина поглощается множеством воды. Докажи множество милосердия своего теми благами, какие воздаешь обидевшим тебя, как и блаженный Елисей поступил с врагами своими, намеревавшимися взять его в плен.